Почему на помог? Ну как-то не сообразил, что надо. Пирс выглядел таким крутым и уверенным в себе. Да к тому же зеленый берет. Как-то я от него ожидал большего. Думал, у него все под контролем. А потом, когда он в полет отправился, как-то уже и поздно было. Примчался я на место происшествия через пару секунд после приземления Пирса того, что от него осталось. Мельком глянул на этот мешок переломанных костей, констатировал смерть и двинулся к фургону, но тут же замер. Фургон был полон криптонита, и криптонит же плескался в жилах парней, которые его грабили. Полный, ска, фургон криптонита. При его рыночной цене в 3 раза дороже ювелирного алмаза. И тут уже меня не столько парни-грабители интересовали, куда они теперь от Алисы денутся, сколько хозяин фургона, и есть ли у него еще. Пока я стоял на дороге и думал, в том месте, куда приземлилась котлета из физрука, что-то подозрительно зашевелилось. Очень подозрительно. Я посмотрел в ту сторону и охренел. Целый и невредимый, только сильно ободранный и окровавленный Пирс медленно, с кряхтением, вставал на ноги. Честно, я предпочел скрыться. Ну его нафиг. Еще решит порешить, как ненужного свидетеля. Дерись потом с ним. Не, ну его. Я лучше издали понаблюдаю с попкорном и кока-колой. Водитель фургона попал в больницу в бессознательном состоянии. Номера фургона оказались поддельными. На движке и раме самого фургона номера были качественно срезаны. Документов на груз ни в салоне, ни при себе у водителя не оказалось. Такая вот загадочная машинка. Тот автомобиль, в который парни в масках перегрузили криптонит, Алиса отследила. И у меня уже были на руках досье на каждого участника этой маленькой банды криптонитовых наркоманов. Взять их не представляло никакой сложности, но и никакой пользы. Гораздо важнее было отследить источник криптонита. И кое-какие ниточки в этом направлении у меня уже были. Утром, в школе, Пирс выглядел совершенно, как ни в чем не бывало. Словно не его накануне вечером криптонитовый наркоман превратил в окровавленную лепешку. Это заставляло приглядываться к нему внимательнее, а еще радовало. Почему? Да потому, что не придется искать нового учителя и хоронить старого. Если это не единичное чудо, то этот мужик – самое то, что доктор прописал для нашей школы. Многоразовый физрук в Смолвильской школе – это же круто. От таких мыслей невольно на лицо выползала улыбка. Где бы еще бы таких достать? Сивиджа что ли нанять? Учителем мировой истории, например? Хотя, нет, не стоит. Наши смолвильские детки, кого хочешь, ушатают. Где я другого такого же полезного чувака найду? А вот раз Аль-Гулахаем, может быть, он как раз, мое предупреждение, через Сивиджа переданное, злостно проигнорировал. Но от этих мыслей меня отвлек звонок Суэна. Вёрджил, наконец, свыкся со своим новым состоянием. Переварил свое выздоровление, перетрокахаем, проверил вернувшуюся потенцию в элитном борде эскорт-агентстве, успокоился и созрел для разговора. Встречу назначили в Тылане после уроков, а чего обламываться, чай не парализованное приложение к креслу теперь особого внимания привлекать не будет, а мне вот что-то так влом тащиться куда-то на ночь глядя. Так что, Тылан, сегодня Вёрджил Суэн практически ничем не напоминал себя прошлого, изменился даже стиль его одежды. Если в предыдущую нашу встречу он имел вид усредненного преподавателя университета, брючки, рубашечка, серенький свитерок под самый воротник рубашки, очки на носу, проборчик в волосах, то нынче это был Дэнди. Одет он был по последней моде для средневозрастных жиголо, очки исчезли, сказалось лечение Сайруса, взгляд ищущий, легкая улыбка не сходит с губ. «Здравствуй, Кларк», – пожал он мне руку, подойдя, «никак не привыкну к тому, что могу сам ходить, могу вот так вот пожать руку при встрече. Это просто чудо какое-то. Надеюсь, теперь-то вы помирать не собираетесь?» С подозрением уточнил у него я. «Помирать?» Искренне удивился он. «Теперь? Да ни за что. Я только-только успел снова распробовать вкус жизни. Хаем, то есть, теперь другая крайность. Теперь интеллектуальные задачи и сложные загадки астрофизики в сторону, кутеж и получение физических наслаждений в приоритете?» Хмыкнул я. «Нет, Кларк», устроился на соседнем стуле возле стойки он. Лана подала ему бокал с каким-то коктейлем. Он благодарно кивнул и взял бокал в руку. «Все не настолько радикально. Я достаточно интеллектуально развит, чтобы уметь остановиться. Что ж, будем на это надеяться», вздохнул я, глядя на то, как Суэн прилип глазами к проходящей мимо красотке и даже повернул за ней голову. «А.М., что ты сказал?» Кларк, оторвавшись от стройных ножек той дамочки, только тогда, Когда она скрылась за дверью кафе, ведущей на улицу, повернулся обратно почтенный доктор физики. «Извини, отвлекся. Я спросил, планируете ли вы продолжать работу в сфере телекоммуникаций, доктор Суэн? Интересно ли вам это еще?» «Безусловно, интересно», — ответил он. «Тем более, что сейчас распахнулись такие невероятные горизонты. Ты слышал, что один интересный подросток, буквально на днях, изобрел совершенно революционный способ передачи сигнала, мгновенно и на любые расстояния?» «Ну, не на любые, пока только в пределах нашей галактики», — поправил воодушевившегося Суэна я. «Ага, то есть, ты уже слышал. Больше скажу, я уже выкупил у него патент на использование технологии», самодовольно откинулся на спинку своего стула я. «И за сколько, если не секрет?» «Конечно, за 2,5 миллиарда, не посчитал я нужным скрывать». «Хм», задумался Суэн, «а не слишком ли дорого? Все же в плане коммерческого использования окупаться эти вложения начнут еще очень нескоро. Слишком уж революционная технология, сразу ее в производство не пустишь. Я уже переделал всю свою сеть под эту технологию, оставив электромагнитные волны лишь как дублирующий способ обмена данных с наземными оконечными приемопередающими устройствами. Теперь планирую запуск в серию новых роутеров, построенных по новой технологии». «Но как?» – неподдельно изумился Вёрджил. «Вы забыли, кто я, доктор Суэн?» «Да, как-то, признаюсь честно, позабыл», – почесал нос он, вид его стал слегка виноватым. «Но это же потрясающе. В общем, доктор, не буду ходить вокруг да около, не в моем это характере. Присоединяйтесь к Space Mobile. Все равно ведь ваши спутники моим больше не конкурент. А так, будем вместе развивать общепланетное информационное пространство к миру через коммуникации. Так ведь вы говорили?» «Так, Кларк», усмехнулся Суэн. «Это ведь предложение из разряда тех, от которых невозможно отказаться». «Отказаться можно», пожал плечами я. «Но, в таком случае, вы окажетесь за бортом стремительно набирающей разбег лодки прогресса. Одними лишь своими силами вам за мной не угнаться». «Так я ведь и не отказываюсь», — рассмеялся Вёрджил. «Наоборот, я хочу работать с тобой, с твоей командой. Ведь тот паренек, он в твоей команде, Сейрус, можно сказать и так, но со Space Mobile он не работает. У него собственный отдельный проект, на который ты ему и выделил 2,5 миллиарда, понимающе кивнул и улыбнулся Суэн. «Именно. И что у него за проект? Если не тайна, конечно, он строит космический корабль. Всего лишь, проекты космолетов давно существуют. Он строит межзвездный космический корабль, способный прыгнуть на 500 световых лет». «Вёрджил», — дополнил я описание проекта Скраба. «Это совершенно другое дело», — впечатленный масштабом задачи, откинулся на спинку своего стула Суэн. «И он сможет?» «Не знаю, доктор, не знаю. Но парень очень сильно мотивирован. А если учитывать, что первый стационарный рабочий нулый передатчик, способный закинуть сигнал на такое расстояние, он придумал, спроектировал и собрал в одиночку, на карманные деньги, в перерывах между принудительным лечением в психиатрических лечебницах. Сейчас у него 2 миллиарда живых денег и моя полная поддержка. Не знаю, доктор, могу только надеяться на его успех. Я бы хотел все же с ним познакомиться, Кларк». «Это несложно», – пожал я плечами. «Он живет в соседней деревне, ходит в одну со мной школу. Правда, сейчас перешел на экстернат, но переезжать не планирует». «Да», – задумчиво отпил свой коктейль Суэн. «Не устаю удивляться чудесам и совпадениям этого мира». «Я тоже, доктор, я тоже». Глава 18. «Что-то я не пойму этого Пирса. Он дурак или мазохист? Вот зачем он полез сегодня к тем же самым парням, что легким движением руки превратили его в котлету вчера?» — думал я, наблюдая своей мечтой вуайериста через стену здания, как моего физрука закидывают в топку печи котельной 3 ученика нашей школы. Благо, что он многоразовый, иначе пришлось бы нестись со всех ног, спасать эту мою повзрослевшую, но ума не набравшуюся копию. А так не нестись, конечно, но идти все равно придется, да и спасать тоже, но чуть позже, когда в достаточной мере проанализирую и изучу механизм действия криптонита на организм этих качков. Очень уж меня интересует все, с ним связанное, при том, что, по понятным причинам, я ограничен в возможностях прямой работы с этим материалом. А картинка получалась интересная, причем, весьма и весьма. Эти славные парни изобрели для меня, ни много, ни мало, способ утилизации криптонита. Я долго наблюдал за ними. В общем-то, сразу после завершения разговора со Суаном и отправился наблюдать, как только понял, что в эту котельную ребята приехали не просто так, а чтобы позаниматься чем-то до крайности интересным. Я попрощался с Ланой, договорился с ней, что постараюсь быть дома к ужину, да помчался к нужному месту, чтобы с безопасного расстояния и удобной позиции внимательно пронаблюдать весь процесс с обработки и употребления криптонитовых стероидов. И не прогадал. Эти пытливые парни умудрились подобрать температуру и условия для перевода твердой формы криптонита в газообразную. Причем, не просто газообразную, а активную. Или активированную, как правильно. Да, в принципе, без разницы, как это называть. Главное, как это работает. А оно работает. Процесс, конечно, варварский. КПД мизерный. Энергопотри при преобразовании, дичайшие, но что для парней, что для меня, этот момент значения не имеет. Далее, полученный активный газ, используя обычный ингалятор, они вдыхают. Газ попадает в живой организм и начинает активно отдавать его клеткам энергию, запас которой содержится в исходном сырье. Причем, процесс очень быстрый, результат, появление сверхчеловеческих сил, проявляется уже через пару секунд после вдыхания. Энергия агрессивная, на психику и нервную систему давит серьезно, но, что самое интересное, практически не вредит организму. Как минимум, не так разрушительно, как та, что дает кинжал Поллок, хотя усиление при этом, получается вполне сопоставимое. Но только усиление, скорости, полета и различных типов зрения не дает. Но и это не главное. Главным, для меня, является то, что газ, внутри организма, отдавая энергию, выгорает, оставляя обезвреженное метеоритное вещество, которое затем выводится из организма естественным путем, через кровь, ее очистку, затем почки, мочевой пузырь и далее наружу. Соответственно, начинается ломка и требуется новая доза. Эти парни, это же ходячие фабрики по уничтожению криптонита. И только я успел в этом разобраться, как приперся Пирс, закономерно отправился в печку. А парни закипишевали и поспешили свалить, от греха подальше. Я же тяжело вздохнул и погнал в метрополис за одеждой. Полгорода обегал, пока сумел найти то, что удовлетворило бы мой взыскательный вкус. Но ничего, нашел. Затем вернулся. Как следует осмотрелся, во всех доступных диапазонах, собрал отдельные молекулы криптонита, что рассеялись по помещению во время процесса переработки. Говорю же, варварский метод, грязный, сконденсировал, получившийся камешек спрятал в свинцовый контейнер и бросил в портфель, потом в пещеру свою оттащу. Только после этого всего, я вошел в помещение котельной, надежно спрятал все шмотки местных работников и двинулся к печи. Маркус Пирс, я не знаю, что он такое, вообще не понимаю, но он не мутант, не маг, не пришелец. Строение его тела на все 100% человеческое, ДНК, клеточная и даже атомарная структура, никаких отклонений, можно даже сказать, эталонно человеческий организм, но, он не умирает, хотя, нет, не так, он умирает, его тело разрушается самым тривиальным образом, в соответствии с законами физики и биологии, сердце останавливается, мозг перестает функционировать и именно в этот момент тело, целиком и полностью новое, здоровое, функционирующее и целое, оказывается на месте испорченного. Причем, в процессе появления нет никакой магии, и момент создания я засечь не могу даже под максимальным ускорением. Оно просто появляется, мгновение назад, труп, а в следующее, уже здоровое живое тело. А вот момент между этими двумя мгновениями от меня ускользает, словно и нет его. Единственное, что я смог разглядеть, так это то самое живое и неживое свечение. Оно не исчезает, совсем, как бы ни разрушалось тело. Светящийся слепок его остается целым и невредимым, и ровно по этому слепку восстанавливается, появляется новое тело. Я, наверное, минут 20 реального времени наблюдал за Пирсом, изучал во всех доступных мне диапазонах моменты его многочисленных смертей в этой печи, пока не пришел к выводу, что совершенно ничего в этом не понимаю. Тогда я вздохнул и открыл задвижку на двери топки и пожарным багром вытащил дымящийся труп, кашляющее голое тело наружу. «Вечер добрый, мистер Пирс», — вежливо поздоровался с ним я, приветливо улыбаясь, и почти совсем не ехидно. «Правда, правда. Ну, может, если только самую малость. Добро пожаловать в Смолвиль». «Кларк», прокашлившись, сказал он, «вот почему-то я не удивлен. А чему тут удивляться? Разве директор Рейнильдс вам не сказал, что в Смолвиле я что-то вроде неофициального шерифа среди фриков? по мере сил, присматриваю за порядком. И что, у вас в порядке вещей? Сжигать учителей заживо? Хмыкнул он, поднимаясь на ноги. В общем-то, да, пожал плечами я. Местный колорит, специфика города. Поэтому, нам и требуются многоразовые учителя. Такие, как вы, не подскажете, где бы еще таких достать. А то, каждый раз искать нового, на замену старого утомляет и сказывается на успеваемости. Нет больше таких, ответил Пирс, начиная обшаривать котельную в поисках хоть какой-то тряпки, чтобы прикрыться. Но куда там, я надежно все спрятал, за пределами помещения. Нет тут ни одной ниточки, ищи не ищи, я единственный в своем роде. Жаль, вздохнул я и поставил на ближайший стол свой пакет с одеждой. Обидно, досадно, но ладно. Это что? Спросил Пирс, отвлекшийся от поисков на мой демонстративный жест. Одежда, улыбнулся я. И вот не надо. Не было ничего ехидного в моей улыбке. Заинтересовавшийся Пирс подошел и посмотрел в пакет. Розовые, с подозрением и недоумением посмотрел на меня он. А что? Очень модный цвет. Со стразиками, изогнул бровь он. Тренд сезона. Обиделся я. Издеваешься, уточнил он. Забочусь. Значит, точно издеваешься, констатировал он и вновь принялся за свои поиски. Угу, удачи. Я уже тут все обыскал, до тебя, очень-очень-очень старательно. В общем, мистер Пирс, обязан вас проинформировать и предупредить о правилах местного метасообщества. Убрал всякое веселье из голоса я. Обязан, информируй, ответил он, не прекращая своих поисков. Первое правило Смолвильского мета-клуба. Никому не рассказывать о Смолвильском мета-клубе. С усмешкой закончил за меня этот юморист. Хотя, ну да, что-то похожее есть. Тогда, второе правило вы тоже знаете, улыбнулся я. Второе правило мета-клуба. Никогда никому не рассказывать о мета-клубе, уточнил он. Будем считать, что да. Но, если серьезно, то у нас их всего два. Не привлекать внимания и не убивать. Что-то те парни не очень-то соблюдают эти твои правила. Они не мета и не в клубе, отмахнулся я. Обычные наркоманы, обычные. Это Смолвиль, пожал плечами я. Понятно. А меня ты, значит, в ваш клуб записываешь? Или так, или вышвыривать вас из города? Снова пожал плечами я. Неадекваты и убивающие фрики нам здесь не нужны. У нас тихий город, уютный и провинциальный. И мы хотим, чтобы он таковым же и оставался. И что вы делаете с нарушителями? Тех, кто нарушает первое правило. Предупреждаем, подчищаем за ними, есть возможности. А убийц, изолируем от общества. Изолируете, нахмурился Пирс. Не казните, нет, мистер Пирс. Казнить значит самому стать убийцей. А убивающий фрик подобен дикому зверю, почувствовавшему вкус человеческой крови. Он будет убивать еще и еще. Разум его затуманен, логика нарушена. Так что, нет, не убиваем, изолируем. Надежно изолируем, есть возможности. Возможности, даже на такого, как я. По пятому разу просматривая шкафчики, спросил Пирс. А что с вами? С вами даже легче. Залить в бетон или даже в металл, и бросить в Марианскую впадину. Ну, или, здравствуй, открытый космос, есть возможности. Жестоко, непроизвольно передернуло Пирса. И ты, получается, следишь за исполнением этих правил? Я слежу за порядком, мистер Пирс. Просто, слежу за порядком, взгляд Пирса зацепился за меня, точнее, за мою одежду, и стал очень задумчивым. Хаем, похоже, пора валить, чтобы не доводить дела до конфликта. Ну, всего доброго вам, мистер Пирс, не скучайте, а мне пора. Меня дома девушка ждет, да и с нариками этими еще побеседовать надо успеть. Пока-пока. Помахал ему ручкой и исчез в ускорении ровно за секунду до его броска ко мне. Стой, успел только крикнуть он. Но ответом ему была пустота и тишина, а еще пакет розовых вещей, с сеточкой и стразиками. Глава 19. Лайнел. Хозяином груза был Лайнел Лютер. Он лично прибыл в город, в попытке отыскать свою пропавшую собственность, и даже развернул здесь бурную деятельность. Ну, насколько смог, так как его здесь не любит. Мэр Тейт, на которого он раньше имел влияние, стараниями Ликса, не сумел переизбраться на следующий срок. Вместо него пришел человек, лояльный Ликсу, так как тот спонсировал его предвыборную кампанию. Лояльный Ликсу, читай, как нелояльный Лайнелу. Шериф, это даже не смешно. В результате, остались лишь частные детективы и его личные ищейки, которым максимально затруднили работу местные власти и недружелюбие местных жителей. Лайнел, видимо, этот груз был очень важен для него, раз он решился перевозить его через Смолвиль. И объект, на который груз должен был быть доставлен, тоже находится где-то в округе. А это уже зацепка. Серьезная зацепка. Но плохо другое. Я осмотрел пострадавший при ограблении фургон, и он был обшит изнутри свинцовыми листами. Тонкими, конечно, иначе бы колеса поотваливались от тяжести, но факт. И это очень плохо. Обогащенная метеоритная руда. Как и в прошлый раз, в сейфе метропольского офиса Luther Corp. Целый фургон. Видимо, это то, что успели добыть в наших местах и переработать на заводе удобрений за прошедшие годы, до того, как я взялся за сбор этой зеленой дряни. Вопрос только в том, сколько еще этих запасов, и у одного ли только Лютера они есть, да и с Лютером не все так просто. Лайнел из тех людей, что никогда не раскалятся. Режь его, жги, пытай, на куски рви, он будет все отрицать, и уж прятать то, что он считает нужным спрятать, он умеет, этого у него не отнять. Парнишки-грабители, я узнал уже все, что хотел, об их делах и делишках, и как они дошли до изобретения технологии. Как обычно, случайность, взрыв в одной из лабораторий, в которой присутствовал один из них, как и для чего использовали полученный наркотик, а эта зеленая дрянь, это все-таки именно наркотик, она вызывает зависимость, привыкание и ломку. Кто именно слил им информацию о перевозимом грузе, к сожалению, Лайнел этого человека тоже вычислил, и раньше меня земля тому парню пухом, и об их планах на будущее. Строго говоря, они мне были интересны теперь только в одном качестве. Нет, вру, в двух. И первое, это проверка боем. У меня аж кулаки чесались и ноги подрагивали, как мне хотелось с ними смахнуться. Ведь, по расчетам и тому, что я видел в их организмах, они сейчас многократно сильнее Дианы. Каждый из них вполне способен мне вломить так, что я почувствую. Теоретически, они, втроем, даже способны меня убить. Теоретически. На практике же, я бы мог их просто в ускорении оттащить куда мне надо и все. Либо вовсе, шеи посворачивать. Секундное дело. Но, был еще один момент. Мне было необходимо проверить мой новый защитный костюм на практике. Костюм. Вообще-то, я очень долго думал, нужен ли мне костюм вообще. Не для эпатирования публики, как тогда с Тривисом, а именно для защиты. Еще с того боя с Дианой, когда я раздумывал о ее боевом купальнике и его реальной эффективности, да даже еще и раньше. С одной стороны, броня – это хорошо, это дополнительная защита, уверенность, все дела. Но с другой стороны, вопрос материалов. Нет на Земле таких, которые бы выдерживали больше, чем могу выдержать я сам. Даже кожух криптонского терминала или кристаллы, составляющие его суть. С третьей стороны, возможны ситуации, когда защита необходима. Защита от излучения криптонита. Это аргумент, серьезный аргумент. Но такая броня, основанная на свинце, а никак иначе, будет защищать меня не только от криптонита, но и от солнца, от источника моей силы. Не представляю, как это работает. Известная мне физика такого не объясняет, но свинец мешает мне получать энергию солнца. И получается, что логичный вроде бы вариант. Быть защищенным от криптонита всегда имеет существенный недостаток. И это не говоря уже о различном моем зрении. А свинцованное стекло мешает мне видеть. Оно оставляет только оптический диапазон. Этого, конечно, уже и так немало, но в сравнении с тем, что я имею без стекла, ничтожно. Лучи добра же просто прожигают это стекло, похеривая сразу всю защиту. Такие вот мысли. И хочется, и колется, и мама не велит. Но, мысли мыслями, а кое-что я все-таки наваял. Взяв за основу водолазный костюм, в котором спускался к Тривису, насытил его материал атомами свинца до той степени, которая обеспечивает защиту от излучения криптонита. Дополнил герметичной обувью, которая припаивается к основному костюму, и также насыщена свинцом. Сделал шлем-маску, также герметичную и насыщенную свинцом и припаивающуюся к основному костюму. Лицевой щиток овальный, выпуклый, односторонне прозрачный, зеркальный снаружи. И сделал перчатки с накладками на костяшки из вещества кожуха терминала, просто, как самого прочного из попадавшихся мне материалов. Достаточно простая штука получилась, и функциональная. По крайней мере, гораздо удобнее первоначального защитного костюма, который я использовал при сборе метеоритов в Смолвиле. Естественно, весь костюм не обошелся без улучшения на молекулярном уровне. На груди и плечах я больше для красоты и брутальности, чем для реальной функциональности, навешал рельефных накладок, созданных по тому же образцу, что и броня Уэйна. Но нет, пулю они, конечно, держат, даже 50-й калибр, но пулю и просто моя голая кожа держит. Так что, да, элементы декоративные, но с ними я выгляжу в этом костюме круче, брутальней, а движение практически не стесняет, не ограничивает. Расцветка и символика. Как раньше и задумывал, цвет черный и нашивки сержанта несуществующего спецподразделения непонятной принадлежности. Никаких криптонских символов, ни к чему они на узкоутилитарной спецодежде. Именно в таком виде я заявился к парням на новую их точку сбора. В этот раз, это был какой-то редко используемый склад. Я вошел через главные ворота, не скрываясь, и специально уронил какую-то железку, которая упала на бетонный пол с громким и достаточно противным звоном лязгом, который заставил парней вздрогнуть и обернуться. «Ты еще кто?» – грубо и недовольно спросил Эрик Марш, главный в этой троице наркоманов. Ответа он не получил. Я молча двинулся к ним. Парни тоже трепаться не стали. Подоставали свои ингаляторы с зеленым газом и приняли дозу, после чего пошли мне навстречу. Черт, это было неинтересно. Слишком просто. Парни совершенно не умели драться. Широченные колхозные замахи, убогие удары, полное отсутствие работы ног и корпуса, отсутствие слаженности и тактики, только, что крепкие. В общем, не прошло и 15 секунд, как я закончил избиение и остался единственным, кто стоит на ногах. Они по мне даже не попали ни разу, а я ведь ускорением и контролем специально не пользовался. Сплошное разочарование. А дальше? Парни очнулись на тропическом острове, рядом с трейлером и промышленным контейнером-рефрижератором, полным продуктов. На пляже виднелись два могильных холмика с безымянными крестами. Недалеко от контейнера с продуктами нашелся поддон с обогащенной метеоритной рудой, а рядом с трейлером рабочая муфельная печь, щипцы, клещи, посуда и весь их прежний инвентарь для производства доз-наркотика. Моя маленькая фабрика по утилизации криптонита официально была запущена. Утром, в школе, перед главным входом, подъехал на своем байке скотина Пирс. Почему скотина? Да потому, что он публично вручил мне мой же розовый со стразиками костюм. Причем, не сложенным в пакет, как я его ему оставил, а как положено, на вешалке, отглаженный и застегнутый в чехол для хранения костюмов прозрачный. Вот, Кларк, возвращаю твои вещи, достаточно громко, чтобы его было слышно зевакам, но недостаточно для того, чтобы это выглядело наигранным, заявил он. У тебя, я смотрю, есть вкус. Шмотки дорогие, брендовые, так что, не переживай, стирал и гладил аккуратно, с соблюдением всех инструкций с ярлычков и бирок. Ткань не испортил, стразики не отвалились, можешь смело носить, все чистое. Один-один, мистер Пирс, тихо сказал ему я, принимая костюм и пытаясь справиться с краской стыда, бросившейся мне в лицо, и не обращать внимания на круглые от удивления с непониманием глаза Ланы, как и на безостановочно щелкающую своим фотоаппаратом Хлою. «Надеюсь, эти вещи помогли вам с вашей маленькой проблемой», — громче добавил я, «а то, даже и не знаю, что еще вам предложить». «Не переживай, Кларк», — хлопнул меня по плечу он и, видимо, отбил руку, так как на миг скривился от неожиданной боли. «Дальше со своими проблемами я справлюсь», — и пошел, не оборачиваясь. «Скотина, а мне теперь с Ланой объясняться, и от Хлои неделю подколки терпеть». Пирс выловил меня для разговора позже, в помещении редакции «Факела» ближе к концу уроков. «Ты же говорил, что они просто наркоманы и не входят в ваш клуб», опустив приветствие, сразу перешел к сути он. Хлои и Ланы в этот момент в помещении не было, зато на стене висел давешний розовый костюм в прозрачном чехле. Девчонки не позволили мне его выбросить. То, что они просто наркоманы, не значит, что им позволено грабить и убивать в нашем городе, пожал плечами я. Но это же дело полиции. Вы сами видели и испытали на себе их возможности, сэр. Справилась бы с ними полиция, задал я риторический вопрос. Точнее, сколько человек пострадало бы при задержании. То есть дело не в том препарате, который они делали и употребляли, для того, чтобы становиться такими сильными. Прищурился Пирс. И в нем, естественно, тоже, не стал я даже пытаться отпираться. Не нужен нашей армии и силовикам такой наркотик. Не считаю правильным его им отдавать. Зато, считаешь правильным употреблять его сам? Нахмурился Пирс. Сам? Удивился я. Вместо ответа, он ударил меня кулаком в плечо. Я бы мог увернуться, но не посчитал нужным. Пирс же тем временем вправил вывихнутую от удара кисть свободной рукой, после чего многозначительно на меня посмотрел. Ах, вы об этом. Понял его пантомиму я. Нет, я не употреблял ту дрянь. Мне и без наркотиков силы хватает. Я же член клуба, забыли? И тоже, как и вы, единственный в своем роде. Только вы бессмертный, а я сильный и быстрый. Поэтому тебя и выбрали на должность шерифа, спросил он. Отчасти согласился с ним. А еще за умение решать проблемы и спокойный характер. Да, констатировал он. Парень, ты на удивление рассудительный, что даже странно для твоего возраста. Так что ты с ними сделал? Изолировал. Как и говорил, в космосе или в Марианской впадине, изогнул бровь он. Это эксклюзивные предложения, исключительно для вас, сэр. Марш с компанией, люди попроще. Им хватит и необитаемого острова. Понятно, вздохнул Пирс. Не заиграйся, Кент, напутствовал он и ушел. Так, господа и товарищи читатели, прошу у всех извинения, но беру на этом цикле перерыв. Я возвращаюсь к написанию третьей части своего оригинала «На пороге мира». Новая глава уже выложена. Буду рад лайкам и комментариям. Еще раз, извиняйте, ребята. Глава 20. Мы с Ланой после школы подъехали к дому на ее зверьке. Я вышел первым, обогнул машину и открыл перед ней дверь. Смотрелось такое, наверное, странно. Все же, она была за рулем, а перед водителем открывать дверь как-то не принято. Но, с другой стороны, почему я не могу поухаживать за своей девушкой хотя бы так, открыть дверь машины и подать ей руку, помогая выйти? Как минимум, скорости на такое действие мне вполне хватает. Ну а то, что она за рулем, так это же ее машина, и ей нравится ее водить. Спасибо, Кларк, улыбнулась она, опираясь на подставленную мной руку. Я же не удержался от того, чтобы чуть-чуть потянуть ее на себя, в момент соскока на землю. В результате, соскочила она сразу в мои объятия. Ну а нежный поцелуй был естественным продолжением этой ситуации. Вот только, дальнейшего развития не получилось. Когда мы, обнимаясь, приблизились к дому, нас заставило остановиться и оторваться друг от друга вежливое покашливание. Не то, чтобы мы прямо-таки отскочили друг от друга, словно облитые водой из ведра кошки, но перестать целоваться оно нас заставило. Глянув в сторону источника звука, я непроизвольно напрягся, нахмурился, а Лана оказалась задвинута мне за спину. На веранде дома сидел в кресле ХМ, я даже не знаю, как его назвать. Точно это был не человек, он был антропоморфен, то есть имел две руки, две ноги, тело и одну голову. Был высок, заметно выше меня, широк в плечах, мощен, а цвет его кожи больше всего напоминал выбеленный солнцем и ветром булыжник. Такой же серый, грубый, морщинистый и шероховатый. При этом черты лица его удивительным образом были похожи на черты лица моего. Вот только, были они какими-то преувеличенными, гротескными. Весь он напоминал не живое существо, а карикатуру. На меня, выбитую из камня. Одет он, а это явно был мужчина, в дорогой белый костюм, с жилеткой, галстуком, белыми туфлями и белым платочком в кармане. Весьма странное сочетание одежды и внешнего вида, которое создавало странное впечатление. Не то, чтобы диссонансное, но странное. Само собой, я тут же просканировал его на всех доступных мне уровнях и всеми доступными мне способами. Точнее, попытался. Попытался просканировать, но не смог. Не пробился сквозь его каменную шкуру, перенасыщенную какой-то дичайшей смесью энергии, чем-то отдаленно напоминавшей мое собственное поле солнечного усиления. Ту самую энергию, которая делает меня сильным и неуязвимым. Это обстоятельство, результат сканирования, заставлял относиться очень серьезно к гостю, а лучше пока что считать его именно гостем, а не вторженцем или врагом. Безопаснее. «Здравствуйте», – проявил вежливость я, обратившись к гостю. «Мы как-то не ждали сегодня визитов. Это не имеет значения», – сказал гость, вставая с кресла. «Я потерял слишком много времени, пока ждал тебя здесь, Кларк. Надо было, наплевав на все, сразу идти к тебе в школу. Мы знакомы?» Прищурился я. Разговор начинал мне совершенно не нравиться. «Нет, и это не важно», — отозвался гость, продолжая приближаться. «Вселенная в опасности, и я тебя мобилизую», — заявил он. «Мобилизация не входила в мои ближайшие планы», — прищур сменился сведенными к переносице бровями, «а сам я приготовился к бою, а вселенной похуй», — сказал он, ускоряясь и хватая меня за плечо. «И всей моей скорости не хватило, чтобы увернуться. Точно так же, как силы, чтобы вырваться из его хватки. Я даже успел подумать, что понимаю теперь, как чувствовали себя те люди, к которым я применял свои способности. Полная беспомощность перед превосходящей мощью, так можно было назвать это чувство. Долго мне насладиться им, Правда, не пришлось. Рядом с кулаком свободной руки гостя сформировался некий конструкт из зеленой энергии, видимый в оптическом диапазоне, а затем открылся портал, в который меня и закинул этот серокожий гигант. Портал за моей спиной закрылся, а я оказался в пещере Бэтмена. Вот только здесь не было моего суперкомпьютера, под полом не располагалась атомная электростанция, а сам Бэтмен не носил костюм моего изготовления. Зато маска его была просвинцована, что уже говорило о многом, как минимум о том, что где-то здесь может быть спрятан кусок криптонита. Так что, либо бить на упреждение и сразу на поражение, либо быть вежливым и не обострять. За второй вариант было, как минимум, то, что подавляюще сильное существо здесь может быть не одно, ну, или оно может вернуться. «Здравствуй, Брюс», — выбрал вариант с вежливостью я. «Здравствуй, Кларк», — ответил Бэтмен. «Похоже, Брюс ничего тебе не объяснил». «Брюс», — приподнял одну бровь я. «Брюс Бизера, твой клон, тот, кто тебя сюда пригласил, этот подавляюще сильный серокожий гигант, мой клон», — поднялись уже обе мои брови. «Не совсем твой, твоего двойника из нашего мира. Ваш Кларк настолько силен», — опустились мои брови и сошлись к переносице. «Нет, не сильнее тебя. Просто, Брюс, бракованный клон. Но не о нем речь. А о ком? О сверхсуществе по имени Антимонитор, который намерен уничтожить мультивселенную. Все миры мультивселенной. И мой, и твой. Каждый из миров. Это нехорошо», — осторожно высказал свое мнение я. «Именно поэтому ты здесь». Брюс отправился по мирам за подмогой. Он собирает и приглашает самых сильных героев и магов вселенных. «Что-то я не вижу здесь других. Он начал с тебя, льстит. Выбор мира был случайным», — поспешил обломать меня Бэтмен. «Вместо тысячи слов, я лучше покажу тебе то, как происходит уничтожение мира. В прямом эфире, так сказать, с эффектом присутствия», — произнес он и нажал на какую-то кнопку. «Но вот только, Бэтмен, это не серокожий подавляющий превосходящий меня по силам гигант, который просто может взять меня за шкирку и закинуть в портал, не обращая внимания на мои попытки сопротивления». Перефразируя известный рекламный слоган, не все Брюсы одинаково полезны, пока палец этого тренированного, хитрого, продуманного, но всего лишь человека, прожмет необходимые миллиметры, я могу успеть состариться, ну, если я вообще способен стареть, конечно. Естественно, я ускорился. Более того, я вошел в контроль и применил глубокий анализ к тому устройству, которое Бэтмен собирался задействовать, и к самому Бэтмену, и к каждой части пещеры, к каждому аппарату, находящемуся в этой пещере. «Не надо спешить и делать необдуманно резких движений», — произнес я ему на ухо, выходя из ускорения, но не выходя из контроля, рукой держа его руку, а телекинезом блокируя возможность нажатия кнопки. «Мне бы хотелось понимать, а не быть слепым котенком, которого таскают в зубах большие кошки, решая, что и как для него лучше. Ты просто не успеешь открыть свинцовый контейнер на своем поясе, Брюс. Тебе физически не хватит реакции, так что не тяни руку. И излучатели красного света, расположенные на потолке, не успеют включиться. Я быстрее электрического сигнала. Я его просто оборву. У тебя нет шансов при силовом противостоянии. Так что, сделаем шаг назад, туда, где ты мне сначала объясняешь, что собираешься делать, а лишь потом жмешь на подозрительные кнопки, открывающие подозрительные порталы. Договорились? Кивни, если понял меня», — Бэтмен кивнул. «Вот и хорошо», — сказал я, вновь появляясь на том месте, с которого прыгнул в ускорении к нему ранее. «Итак, я собираюсь открыть для тебя портал в космос, в ту точку следующего мира, который волна антиматерии уничтожает прямо сейчас. Делает она это не мгновенно, так что ты вполне будешь способен отлететь на безопасное расстояние, откуда я тебя заберу обратно», — расщедрился этот черный, не путать с афроамериканцем, — на развернутое пояснение. «Одно уточнение. Летать я не умею», — поднял руку с отогнутым указательным пальцем вверх. «Как так?» — неподдельно удивился Бэтмен. «Мне 17, Брюс», — всплеснул руками я. «Если судить по твоему возрасту и той небольшой разнице, какая есть в годах у нас с моим Брюсом Уэйном, твоему Кларку должно быть уже под 40. Естественно, что есть что-то, что умеет он, но не умею я. В частности, летать. Но ведь ты можешь летать, это в твоей природе». «Я знаю, что могу летать, но у меня не получается», — развел руками. «Так что, переделывай свой план с учетом этого обстоятельства. Принципиальных возражений против личного исследования феномена аннигиляции мира не имею. Слово за деталями. Дьявол, в мелочах. Бэтмен замолчал. Почти минуту он стоял неподвижно. «Возьмем космический корабль Лиги», — выдал мне принятое решение он. «Космический корабль», — повторил это сладкое словосочетание я. «Отлично, телепортируемся, Вачтауэр». Обратился он в пространство, после чего открылся светящийся, круглый портал в очерченном кругом на стене пространстве. «Это будет интереснее, чем я мог надеяться». Сами собой загорелись жадными огоньками мои глаза. Я уже чуял технологии, много технологий, чувствовал и потирал в предвкушении руки. Бэтмен даже остановился и секунд 10 пристально смотрел на меня, видимо, уже начиная сомневаться в правильности своего решения о допуске меня на какой-то важный и высокотехнологичный объект. «Что?» — поднял брови я, глянув на него. «Ваш Кларк так себя не ведет?» «Нет», — ответил Бэтмен. Потом повернулся к порталу и, закрывая тему, сказал: «Пошли, сам увидишь». Мгновение после перемещения на орбитальную космическую станцию растянулось для меня даже не смогу сказать, насколько. Стоило моим ногам коснуться пола площадки с другой стороны портальной трубы, как я ускорился и помчался вперед, к технологиям. Я облазил каждый закуточек этого немаленького сооружения, подверг анализу каждый его агрегат, каждое устройство, каждую панель, каждый новый для меня материал, каждое существо, находящееся на этой станции, пока не встретил человека, который смог заметить меня в ускорении, и не только заметить, но и погнаться за мной. Этот парень был в обтягивающем красном костюме, на вроде водолазного, с желтой молнией на груду, в шлеме с маленькими золотыми молниями за ушами. «Эй, ты кто такой?» — обратился он ко мне, обратился на сверхскорости, и я, при этом его понял. Это тоже было невероятное открытие. Мы можем общаться, не выходя из ускорения. «Эй, пацан, я к тебе обращаюсь. Кларком меня зовут», — отозвался я, не прерывая своего занятия. То есть, облапывание, ощупывание, обшманывание и анализа всего и вся, что попадалось по пути моего следования. Красному пришлось двигаться рядом, чтобы не отстать от меня и не потерять из виду. «И что ты здесь делаешь, Кларк?» — продолжил допытываться он. «Это вообще-то охраняемая штаб-квартира Лиги Справедливости. Здесь не место посторонним. Ничего не знаю. Меня Бэтмен привел. Его спрашивай. Эй, ты зачем под стол залез?» — воскликнул он. «Тут много интересного», — честно ответил ему я. «Чё, правда?» — удивился он и полез за мной. «Ага, вот тут кто-то жвачку апельсиновую приклеил», — восхищенно показал на названное я. Офигевший Красный посмотрел на жвачку, потом перевел взгляд на меня. «А еще, вот тут, жучки. Два прямо в информационных кабелях. Один встроен в центральный процессор рабочей станции, а четвертый прямо в этой жвачке. Жучки!» — воскликнул он. «Ты уверен? Я ничего не вижу». «Конечно уверен. Уж я-то в жучках разбираюсь. Черт, надо скорее сказать Супермену или Бэтмену», — воскликнул он. «Угу, говори», — равнодушно продолжил свои исследования я. «Эй», — возмутился он. «Но я же не могу один. Что тебе мешает?» — спросил я, продолжая перемещаться от аппарата к аппарату. «Но мне же не поверит одному. Это должно меня как-то волновать», — буквально обнюхивая особенно заинтересовавший меня блок, уточнил я. «Эй, я вообще-то постоянный член Лиги, и ты должен меня слушаться», — выдал новый и довольно забавный аргумент он. «С чего вдруг? Ну так ты же новобранец, а новобранцы должны слушаться старших. Я? Да плевать мне на вашу Лигу. Меня Бэтмен привел на космическом корабле покататься». «Бэтмен привел покататься?» Настолько сильный вызвало у него диссонанс мое заявление, что он на секунду даже из ускорения выпал. «А это значит, что, все, безнадежно отстал». В следующую секунду я уже дисциплинированно стоял рядом с Бэтменом и притворялся паинькой. Мужик в красном плаще с символом Домайлов на нем, только начал к нам поворачиваться. Он не входил в ускорение, а я, предусмотрительно, старался перемещаться так, чтобы не попасть ему на глаза, чтобы не спровоцировать его случайно на это. Ведь существовал немаленький риск подобного. А чего ждать, каких реакций, от своего аналога из другого мира, даже предположить не берусь. «Супермен», — окликнул этого мужика Бэтмен. Забавно. «Супермужика» — окликнул мужик летучая мышь. «А того красного парня как тогда зовут? Спидмен? Космический катер Лиги исправен?» «Да», — удивленно утвердительно ответил тот, оборачиваясь. Посмотрел на меня и замер. «О, неужели? Он таки запустил сканирование на мне? Я-то сделал это сразу же, как увидел его спину. Не время для вопросов. Ты летишь с нами?» — сказал, как отрезал Бэтмен. А я подивился, как ему с таким характером и поведением, здесь еще голову не оторвали. Ладно, к моему удивлению, легко согласился местный Кларк. Эй, как раз тут появился в помещении Красный, в нормальной скорости. Бэтс, кого ты притащил на станцию? Он только что облазил ее всю на суперскорости. Эма, тут он заметил Супермена, и меня напротив него, и наше сходство буквально бросалось в глаза. Флэш, знакомься, это Супермен из параллельной вселенной, сказал Бэтмен. Супермен, ты, некультурно показал на меня пальцем Красный. Что ж, не угадал я с его прозвищем. Ну, Флэш, так Флэш, хоть какое-то разнообразие. Ну, я так себя не называю, беспомощно развел руки в стороны и улыбнулся я. Кларк Кент меня зовут, сын фермера из Канзаса, протянул ему свою руку я. Тот заторможенно ее пожал. Кент, вытаращился Флэш, только уже не на меня, а на Супермена. Ты, Кент, журналист-очкарик из команды Лейн. Упс, виновато сказал я. Кажется, я только что спалил чей-то секрет и подмигнул Флэшу. Не время, Флэш, отрезал Бэтмен. В катер, быстро. Ты с нами не летишь, Флэш, строго заявил Красному Брюс. Но, никаких но, остаешься на станции и готовишься встречать еще гостей. Все понял, повернулся он к молниеносцу. Понял, расстроенно протянул тот. Поспешим, сказал Бэтмен уже нам, взмахнул своим черным плащом, Аки Снейп, и двинулся по коридору в сторону стыковочной палубы с кораблями. Глава 21. Да, это оказался именно катер. Неполноценный космический корабль, предназначенный для межзвездных перемещений больших грузов или большого числа разумных, а именно катер, на 6 кресел, маленький, юркий, маневренный, быстрый, но гиперпривод у него был, ну, или как это тут называется, двигатель, способный разгонять материальный объект до скоростей, игнорирующих существование теории относительности и предельность скорости света в вакууме, и, к огромному моему сожалению, я так и не разобрался, как это работает. Анализ запускал, и скопировать, если что, смогу. Но вот именно понимание, на каком именно теоретическом базисе оно было построено и через какие законы Вселенной работает, нет, не разобрался. Жаль, придется по-прежнему надеяться на то, что космический корабль мне построит Сейрус. Хотя, если потом распечатать ему готовый движок с этого катера и дать на исследование, он разберется или нет, стоит проверить, никаких лишних задержек или проволочек не было. Мы прошли на палубу, загрузились втроем в катер, вылетели со станции и нырнули в портал, открытый Бэтменом. А на той стороне я вошел в ускорение и контроль сразу, как только на обзорном экране появилась эта стена, волна, вал, нечто, которое двигалось с космической скоростью, превышавшей, между прочим, скорость света в вакууме. И нас еще не накрыло только потому, что мы находимся очень-очень далеко от этого вала, да еще и летели задом вперед от этого вала с соответствующей скоростью, но расстояние практически не меняло вида. У этого вала не было границ, кроме передней. Этот вал продолжался во все стороны настолько далеко, насколько хватало моего восприятия. Хм, интересный получается парадокс. Я вижу эту стену при том, что она сама движется быстрее, чем до меня от нее успевает долететь свет. Вопрос... Как? У меня только один вариант ответа на этот вопрос или два, или три. Первый. Это же криптонское зрение, оно вообще непонятно на каких принципах работает, иначе бы, при переходе в ускорение, я переставал бы вовсе что-либо видеть, ведь двигаясь со скоростью выше скорости света, нельзя получать изображение за счет светового излучения. Второй. Тоже противоречащий базису известной мне физики, если предмет, излучающий свет, сам движется со скоростью выше световой, то свет, излучаемый им, будет двигаться со скоростью вдвое выше предельной скорости света. Парадокс. Третий. Я вообще не понимаю, как это работает. Но, при всей парадоксальности, я видел это. И это было страшно, жутко, угнетающе, пугающе, но, красиво, выдохнул я, перейдя в нормальную скорость. Бэтмен и Супермен неодобрительно посмотрели на меня. Что? Ответил на их взгляд я, ведь действительно красиво. Уж ты, Кларк, точно это видишь. Вижу, согласился он. И это ужасно. Ужасно, легко согласился я, но ужасно красиво. В чем я не прав? Оба эти мена промолчали, ведь ответить на такое им было нечего. Кстати, Брюс, а ты это вообще видишь? Задал я вопрос Бэтмену. Тот кивнул. А как, если эта штука движется быстрее предельной скорости распространения света в вакууме? Как ты можешь это вообще видеть? Я сломал Бэтмена. Сама собой возникла в голове мысль при взгляде на то, как замер без движения в своем кресле летучий мышь, не реагируя ни на какие внешние раздражители, включая щелчки пальцами перед его носом. Лишь почти через минуту он пошевелился. Я поспешил воспользоваться его прояснением. В общем, Брюс, рули кораблем, а нам с Кларком надо как следует сосредоточиться на исследовании этой волны, заявил я, раз уж инициатива в разговоре все равно оказалась у меня. Ты ведь умеешь видеть атомы? Повернулся уже к Супермену. Тот кивнул. А мельче? Электроны? Тот помедлил, но все равно кивнул. Правда, уже без былой уверенности. А фотоны? Теперь завис Супермен. Блин, да что же они тут все такие глюкавые? Но это тот мир быстрее первого. Значит, ускоряемся и насколько это вообще возможно, всматриваемся в процесс работы волны. Чтобы понять, как с этим бороться, надо разобраться, как же оно вообще работает. Кларк кивнул, и мы уставились на волну вместе. Час, целый час мы провели в катере, посреди космоса, двигаясь задом вперед от все сметающей волны аннигиляции пространства. Огромный, просто нереальный срок для двух криптонцев в состоянии ускорения. Не знаю, как Кларк, а я еще и в режиме анализа с контролем находился. Обидно, но самое важное заметил не я. Наверное, потому, что был слишком сосредоточен на самой волне. Он там. «Прямо за волной», — сказал Кларк, не выходя из ускорения. «Кто?» — не сразу понял я, о ком речь. «Антимонитор. Я вижу его. Он за волной», — пояснил Кларк. Следуя его наводке, я тоже всмотрелся не в волну, а сквозь нее, туда, дальше. Не сразу, но я увидел то, о чем он говорил. Огромная, просто циклопическая антропоморфная фигура. И эта фигура впитывала энергию, что выделялось в процессе аннигиляции пространства с антипространством. Он уничтожает свою антивселенную. Дошло до меня. Я, наконец, понял, что это за волна. Он сталкивает свой антимир с пространством нашего мира, и они аннигилируют. Это не волна, это плоскость пересечения двух миров, нашего и антимира. Гибнет не один мир, а сразу два, мир и антимир. Говорил это я, уже выйдя из ускорения, и больше для Бэтмена, чем для Супермена. Тот это видел и сам. И что нам это дает? Хмуро спросил Брюс. Он поглощает энергию аннигиляции, и с каждой секундой становится сильнее. Значит, нельзя тянуть и терять времени. Решился я. Надо пробить границу и атаковать конкретно самого Плохиша всеми имеющимися у нас силами. Не ждать непонятно чего, а хватать монитора за ногу и бить им по макушке антимонитора, как оружием ударно-дробящего действия. Прямо сейчас. Но как? Ты же умеешь летать? Спросил Кларка я. А ты нет? Удивился он. Нет, не переживай, чуть подумав, ответил он. Я тоже поздно научился. Да пофиг, отмахнулся от этого. Хватай меня и полетели к границе. А Брюс отправится за монитором и помощью. Насколько я понимаю, Безоружье должен был притащить еще суперменов. Хорошо, кивнул Кент и начал натягивать на голову шлем скафандра. А я уставился на него круглыми от непонимания глазами. Кларк, ты чего херней маешься? Нам не нужен воздух для дыхания. Мы спокойно можем дышать, что водой, что пустотой. Зачем тебе шлем? Спросил его я. А, замер он с наполовину надетым шлемом. То есть как это дышать пустотой? Да вот так, Кларк, полетели уже. Нам в принципе дыхание для жизни не требуется. Если боишься, можешь его просто задержать на неопределенный срок. Ау, ладно, решился и снял совсем шлем. После чего мы перешли с ним в шлюзовой отсек, а после, когда давление выровнялось с забортным, и створки отворились, выпрыгнули из катера. Катера, несущегося на сверхсветовой скорости. Жесть. Мое представление о физике больше никогда не будет прежним. Нас даже не размазало по пространству или подпространству во время такого фокуса. Ошизеть. Ну а дальше, Супермен подхватил меня сзади под мышки и рванул в ускорении, вместе со мной, навстречу жуткой волне, что становилось все больше и больше, разрастаясь и занимая все видимое пространство. И это было стрёмно, реально стрёмно. Да я бы обоссался от страха, имея я такую возможность, или обосрался. Но конфуза не произошло по вполне понятным физиологическим особенностям строения моего организма. Я этого просто не мог. Так что мы мчались навстречу волне аннигиляции, что сносило на своем пути планеты и Солнце. Я закричал от страха, и Кларк тоже закричал от страха, но не свернул, А я не попросил свернуть. Я применил свой телекинез на всю возможную его мощь, упираясь в эту волну, останавливая ее. Останавливая антимир, с силой врезающийся в мир и аннигилирующий его. Я упирался не в волну, а в антимир с одной стороны, и в мир с другой стороны. Я хотел их раздвинуть. Что ж, это было, все равно, что пытаться остановить разогнанный поезд, не имея моих способностей. Зато я завис. Больше не было необходимости меня поддерживать Кларку. Наоборот, ему теперь, чтобы хоть как-то меня сдвинуть с места, пришлось бы приложить полный максимум своих сил. И он отпустил меня. Отпустил и повис рядом. «Помогай, я знаю, что ты способен упереться в антимир», — прохрипел через натугу я. «Упрись, останови его, и откройся входящей в нас энергии аннигиляции. Мы можем усваивать этот спектр излучения». Дальше мне было уже не до слов и не до разговоров. Волна приближалась. Я вошел в ускорение и уперся уже в ускорении, а потом ускорился в ускорении, продолжая упираться. И еще раз, мир замедлился, мир остановился, мир замер. И в этой полной статике я пытался сдвинуть антимир назад. Назад, туда, откуда он напирал. Это было бесконечно кайфово. Это было именно то, чего я так долго желал. Усилие на износ, усилие на разрыв. Усилие, когда можно выложиться на полную, не боясь ничего погнуть, поломать, порвать, развалить. Тот случай, когда можно себя отпустить и перестать сдерживаться. Этот мир ведь и так уже обречен, как и антимир. Так, что, если я что-то в том или другом сломаю, то и насрать на это. Я давил, а энергия застывшей аннигиляции вливалась в меня. Сначала, как тоненький ручеек, потом, как мощный родник, потом, как маленькая речка, потом, как бурный горный поток, потом, как огромная полноводная река, как море стало захлестывать, как бесконечно большой океан. Это был кайф, невероятный кайф, несравнимый даже близко ни с каким оргазмом. Я орал от этого кайфа, и мне было по херу на все. Я даже начинал понимать антимонитора, который давил с той стороны. Понимать, зачем он это вообще делает. Если его захлестывает такими же эмоциями, то это пьянит хлеще красного криптонита. Кстати,